Когда он сидел в тюрьме, я ждала его. Когда он выходил оттуда, я встречала его. Когда у него не было денег, а у него их постоянно не было, я содержала его. Со вчерашнего вечера я так и не сомкнула глаз, беспокоясь о нем. Он же обманывает меня, таская с этой шлюхи в ее отвратительную комнатушку, да еще платил ей за это. «Не надрывайте мне душу», — сказал я ей. «Да, он обманывал вас, ну и что? Теперь вы можете бросить его. Вы свободны. Найдете сотни мужчин, готовых утешить вас. О чем вы беспокоитесь?» Она повернулась и сердито посмотрела на меня. Я усмехнулся. «Слезайте со своего пьедестала, детка. Вам это не идет». Она криво улыбнулась. «Наверное, вы правы. Все мужчины одинаковы. Мне не повезло, что я влюбилась в негодяя. Но только пусть он выберется из этой заварухи. Я найду, что ему сказать. Это навсегда отобьет у него охоту к блондинкам». Мы подъехали к ее бунгало. «Отправляйтесь спать, а мне нужно немного подумать. А показания этой блондинки не помогут Нику? Нет. Ни полиция, ни суд ей не поверят, а других свидетелей нет. Ник понимал это. Значит, сегодняшний вечер прошел впустую? Да. Придется придумать еще что-нибудь. Я постараюсь держать вас в курсе всего происходящего. Я открыл дверцу машины. Не беспокойтесь. Хоть вам и не верится, но мы добились определенного прогресса». Майра коснулась моей руки. «Спасибо за то, что вы сделали. Продолжайте начатое. Я все-таки хочу, чтобы этот подонок вернулся». Я смотрел, как она шла по тропинке к бунгало, потом нажал на сцепление и отъехал от тротуара. Когда я подъехал к моему коттеджу, фары Бьюика выхватили из темноты большую машину, стоящую у ворот. Выйдя из автомобиля, я подошел к ней и увидел за рулем сирену Дедрик. «Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать меня здесь?» — спросил я, совершенно не понимая, что могло привести ее сюда. «Это не имеет значения. Мне нужно поговорить с вами. Пойдемте в дом». Я открыл дверцу машины. Она шла, закутавшись в малиновый шарф. Мы молча прошли через веранду в гостиную. Я открыл дверь, зажег торшер около дивана. «Выпейте кофе?» «Нет», — коротко ответила сирена, садясь и сбрасывая шарф. Она выглядела ослепительно в своем белом атласном платье, тяжелом от золотой вышивки. На шее у нее сверкали бриллианты, левую руку украшал широкий золотой браслет. Казалось, что она очень старается, чтобы я не забыл, что имею дело с четвертой по счету из богатейших женщин мира. Я налил себе виски и уселся в свое любимое кресло. Я чувствовал себя усталым. Всю дорогу от бунгало Майеры до своего дома я ломал голову над тем, как помочь Пирелли, но так ничего и не придумал. При виде сирены мне, подозрительному по натуре, пришла в голову мысль. Решив, что она вполне основательна, я встал, подошел к стене, нажал на выключатель, после чего вернулся в свое кресло. «Я переключил телефон из спальни сюда», — пояснил я в ответ на вопросительный взгляд сирены. «Итак, миссис Дедрик, чем могу служить?» «Я хочу, чтобы вы прекратили вмешиваться в дело с киднаппингом», — сказала она. «Вы это серьезно?» — спросил я, не слишком, впрочем, удивленный. Она сжала губы, конечно.